Там, за этой горой, легко могло спрятаться стадо в 9 раз больше того, что гнал Арни. Конечно, спрятанное всегда можно найти, но для этого понадобилось бы изрядно углубиться в страну, а викинги не очень любят удаляться от берега, это всем известно. Арни уже начал поворачивать стадо, когда Фридлейф вернулся и велел отделить несколько животных, притом не самых старых и жилистых. Они останутся во дворе вместе со съестными припасами. Викинги непременно должны найти, чем поживиться. Может быть, тогда они хотя бы не спалят дом. 3 коровы сразу же истошно заревели, словно предчувствуя, что ничего хорошего их не ожидало. У Арни сердце облилось кровью, но он промолчал. Мимо со скрипом и руганью катились повозки. Они тоже спешили к 3 головам. На одной из них Арни заметил жену хозяина и 3 его дочерей. Арни никогда с ними не ссорился. Другой повозкой правил старый раб, тот, что лучше всех знал целебные травы. Такого невольника Фридлейф, конечно, покинуть не мог. А рядом с повозкой, уцепившись за бортик, бежала Турит. Было вовсе не до того, но Арни задержал на ней взгляд. Ему не приходилось с ней разговаривать с самого прошлого лета, с того дня, когда погиб Свасуд, но отчего-то радостно было думать, девчонку не бросили. Турит на миг обернулась, только на миг. Арни закричал на коров. В суматохе он навряд ли справился бы с ними один, но помощники подоспели со всех сторон. Большинство людей Фридлиева уходило, как и сам Арни, пешком. У хозяина было всего 4 повозки и много больше добра, чем эти повозки могли уместить за 1 раз. Очень кстати пришелся бы теперь богатею его крутобокий и быстрый корабль, но корабль этот был послан на юг, в Вестфольд, с мехами, добытыми зимой, и не поспел еще возвратиться. Вечером Арни сидел в кустах на склоне горы и смотрел на фьорд. Некоторое время назад он понадежнее привязал коров, проследив, чтобы всем хватило травы, почесал каждый за ухом и между рогами, а быка хлопнул, как равного, по налитому плечу. Бурое страшилище, которое он когда-то сам выпоил молоком, потерлось широченным лбом о его бедро и низко, глухо прогудело что-то на прощание. Арни убежал оттуда со всех ног, а то как бы не распустить сопли и не передумать. Арни сидел на склоне горы и смотрел на фьорд. Лук и берестяной колчан висели у него за спиной. Сван рыжий спросит его, много ли он умеет из того, что необходимо для воина. Он ответит, что вроде неплохо бьет в цель. По крайней мере, люди так говорят. Сван велит показать. Тогда Арни приложит 1 стрелу к тетиве, другую схватит пальцами левой руки, а 3-ю возьмет в зубы и выпустит их быстрее, чем Сван успеет сосчитать до 3. Солнце садилось прямо против устья фьорда, между горами. Оно било в глаза, и корабли выросли, словно из ниоткуда, посредине залива. 1 несколько впереди, 2 следом за ним. Вечер был тихий, и парусов не ставили, зато весла работали стремительно и быстро, взмахивая, как крылья, корабли так и летели. Фьорды глубоки, здесь можно не опасаться камней. Арни хорошо видел ощеренные драконьи морды на штевнях и круглые щиты по бортам. Под щитами равномерно вспыхивали на солнце мокрые лопасти весел. Потом корабли вошли в тень прибрежной горы, и весла погасли. Только белые бурунчики вскипали под ударами и вновь пропадали. Над водой начал собираться туман. Последние косые лучи полосами тянулись к берегу. Корабли с разгону выбежали на песок прямо против двора. Арни никогда не видел ничего красивее и страшней. Люди выпрыгивали в мелкую воду и шли к воротам. Каждый нес щит. А где щит? Там неподалеку меч или топор. Сердце гулко и часто заколотилось в груди. Арни понял, что это был страх. Он боялся туда идти. Не таким виделся ему долгожданный приход кораблей. Каким? Теперь он и сам не сумел бы твердо сказать. Ворота на двор были предусмотрительно оставлены распахнутыми настежь. Викинги вошли внутрь ограды, и скоро над крышей хозяйского дома родился дымок зажженного очага. Арни поправил ремень колчана и зашагал вниз. Глава 3. В доме шел пир. Мореходы стосковались по горячей еде, пожару огня. Здесь того и другого было в избытке. Жаль, только хозяйские дочери не захотели повеселиться с ними за столом. Но это невелика беда. Молодые воины еще найдут себе жен. В разгар веселья со двора послышался какой-то шум. Потом дверь отворилась. Двое викингов, оставленные снаружи, втолкнули в дом белобрысого парня в одежде раба. Один из воинов внес отобранный у него лук и колчан. Лук, как сразу отметили опытные глаза, был совсем не из плохих. Головы начали поворачиваться. 100 человек разом смотрело на Арни. Одни весело, другие безразлично, третьи с раздражением, и среди них не было Свана. Не в силах поверить, Арни снова и снова обегал глазами длинный дом. Светловолосые, темноволосые, бородатые, безбородые, трое или четверо рыжих, все чужие, Свана не было. Арни вдруг мучительно захотелось обратно, на верхнее пастбище, к коровам, в пещеру, туда, где черной стеной поднималась в тумане угрюмая Арнарбрекка. Сидевший на почетном сиденье опустил рог, из которого пил. «Кого еще вы там поймали?» Он был молод, не намного старше самого Арни, но если в Арни за 100 шагов можно было распознать пастуха, этот с головы до пят был воином и вождем. Серебряные пластинки мерцали на рукояти его меча, меча, который был частью его тела и который Арни в руках-то держал всего один раз. Синие глаза смотрели, не мигая, в упор. Вряд ли он перед кем-нибудь их опускал. Старший из воинов усмехнулся в усы. «Это здешний раб, Вемунд, вождь. И мы его не ловили. Он прибежал сам. Он говорит, что хочет видеть Свана Рыжего». Тут уж на самых равнодушных лицах появилось удивление и любопытство. Вемунд откинул русоволосую голову и засмеялся. «Свана Рыжего? А Хальфдан Конунг ему случаем не нужен?» Шутка понравилась, захохотал весь дом. «Ишь, чего захотел, длиннопятый? А ну, раб, вынеси-ка объедки. Если проголодался, так скажи». Большая полуобглоданная кость пролетела и шлепнулась возле ног. Арни стоял неподвижно. Так вот, какова была она в действительности, его мечта. Она сидела, объевшаяся жареного мяса, захмелевшая от ячменного пива, и потешалась над ним на разные голоса. Следовало бы понять кое-что еще во дворе. Когда он увидел 3 коровьи шкуры, растянутые на заборе, оставалось только одно — поднять голову повыше. Арни так и поступил. Вемунд вскинул руку, прекращая шум. «Они называют меня Вемундом Хёвдингом, сыном Айсбьорна из Раумсдаля. И придется тебе разговаривать со мной, поскольку Свана Рыжего здесь нет. А сам ты кто таков?» Сердце ухнуло в гулкую пустоту. Арни предвидеть не мог, что... Это-то окажется самым трудным — назвать свое имя, имя безродного, не знающего, от кого был рожден. Он набрал побольше воздуха в грудь и словно шагнул вниз с Арнарбрекки. «Есть пастухи у Фридлива богатея, есть среди них Арни Ингунарсон». Он сжал кулаки, ожидая новых насмешек, но почему-то их не последовало. «Арни!» — повторил Веймунд вождь. «Созвучно слово «орел». Странное имя для раба. Так чего ты просишь, пастух?» Арни сказал уже без всякой надежды. «Говорят, я неплохо стреляю из лука. Возьми меня к себе на корабль». Он посмотрел на руку в черных мозолях, державшую рог, покраснел и добавил: «Огрести, я научусь». Седобородый воин, сидевший поблизости от вождя, приподнялся с своего места. «Веймунд, я его выкину за дверь!» Другой, молодой и одноглазый, без трех пальцев на правой руке, крикнул из дальнего угла: «Возьми мальчишку, Хёвдинг, из него получится толк!» Арни озирался. Длинный дом так и гудел. «Тихо!» — вновь перекрыл шум Веймунд вождь. Было видно, что он не прочь позабавиться. «Что ж, для меткого стрелка у меня место найдется. Только придется тебе сперва показать, такой ли ты на самом деле, орел. Дай-чи ему его лук и поймайте какую-нибудь курицу во дворе». Это он называл испытанием. Арни привычно закинул за спину колчан и пробормотал, не удержавшись: «Я не привык стрелять в привязанных кур». Веймунд перебил его, стукнув по стулу кулаком: «А я не привык, чтобы мне перечили пастухи». Арни пожал плечами и уставился в пол. «Не требуется большого искусства для охоты на кур. Но пусть будет так». Долго ждать не пришлось. Скоро снаружи послышался хохот, и дверь вновь отворилась. «Смотри, Веймунд, какая славная курочка! Уж очень ей хотелось взглянуть, весело ли у нас!» Арни обернулся. Однажды он видел, как на другой стороне фьорда случился оползень. Люди рассказывали, накануне там появилась какая-то старуха и ходила кругами против солнца, бормоча и плюясь. В полной тишине половина горы вдруг заскользила вниз и накрыла работника, перегонявшего коз. И лишь много мгновений спустя долетел страшный голос обвала. Между двумя воинами на пороге стояла Турит. Глава 4. Подле могучих парней она и впрямь казалась цыпленком. Готовя потеху, викинги живо выволокли несколько столов и толкнули Турит к стене. Она прижалась к бревнам спиной и замерла. Она смотрела на Арни, державшего в руках лук. Арни сглотнул. Во рту было сухо. Он облизнул губы и негромко сказал: «Я не стану в нее стрелять». Веймунд расхохотался. «Чего ждать от раба? Вы все трусы, невольники. Ладно, не убивай ее, если так уж боишься, но позабавить меня тебе все-таки придется. Если ты действительно не впервые стреляешь, ты сумеешь пригвоздить ее волосы, не поцарапав щек, и пожалей, если не хочешь, чтобы я велел тебя выпороть». Кто-то из викингов заворчал, осуждая такое решение, но вслух возражать не стали. Одной рабыни больше, одной меньше. Невелика беда, если будет что вспомнить. Турит смотрела на Арни, не отводя глаз. Арни помедлил еще некоторое время, потом вытащил из колчана три стрелы. Одну он приложил к тетиве, вторую схватил пальцами левой руки, а третью приготовился взять в зубы, чтобы выпустить их быстрее, чем кто-нибудь успеет сосчитать до трех. Покрепче расставил ноги на утоптанном земляном полу. «Долго возишься?» — сказал Веймунд. Арни повернулся к нему. И Веймунд потом говорил, будто взгляд пастуха сразу ему не понравился. Арни поднял лук и сказал: «Я молюсь Уллю, богу стрелков. Если моя рука дрогнет, значит, он потребовал жертвы. Вот только не оскорбился бы Уль, что ему подарили рабыню. Сиди смирно, Веймунд Хёвдинг, твои волосы мне нравятся больше». Если он надеялся, что ему дадут это сделать, то надеялся зря. Сидевшие подле вождя мгновенно сорвались с мест, хватая оружие. А это они умели делать еще быстрее, чем он мог стрелять. И стал бы этот миг для Арни последним. Но Вемунд вскочил на ноги и гаркнул во всю силу легких: «Не трогать!» Воины, привыкшие повиноваться, остановились, потом стали усаживаться на места. Арни стоял белый, как летнее облако, но лука не опускал. Вемунд сел, положил ногу на ногу, отхлебнул пиво и сказал спокойно: «Стреляй, Арни Ингунарсон! Не станут говорить, будто я боюсь пастухов!» Ох, далеко же она была теперь, Арнар Брекка, пасущаяся стадо и дымный костер под каменным кровом пещеры. Не было туда больше дороги. Шагнувшему в пропасть не вернуться с середины прыжка, Арни прицелился. Насмешливые синие глаза смотрели в упор, они не мигали. Вемунд сидел нога на ногу и не спеша потягивал пиво, а в доме стояла тишина. Арни смотрел на Вемунда и знал, что будет счастлив, если когда-нибудь станет таким, хотя бы в половину таким. Хотелось уронить лук и броситься на колени. Арни спустил тетиву. Потом второй раз и третий, пока первая стрела еще дрожала в стене, он высыпал их, словно камешки, из ладони. Это было легко. Гораздо легче, чем подбивать стрелу стрелой на лету. «А ты мне нравишься», — сказал Вемунд Хёвдинг. «Пожалуй, я и вправду возьму тебя на корабль. Садись с нами есть. Мне по душе дерзкие щенки вроде тебя». Сейчас ему трудновато было бы сразу вскочить. Две стрелы касались древками его шеи. Третья разрезала на виске кожаную повязку. Люди в доме зашевелились, стали переговариваться. Случившееся стоило того, чтобы запомнить. «А мне не по душе хёвдинги, похожие на тебя!» — крикнул Арни, и голос сорвался. «Такие, которые сперва унижают людей, а потом только смотрят, на что те годны!» Он шагнул к Турит и крепко схватил ее за локоть. «Пошли!» Арни шел к дверям и качался пол под ногами. Он толкал перед собой Турит и как мог старался ее заслонить. Он знал, что сейчас будет убит, иным кончиться не могло. Что это будет? Меч или копье? Или просто кулак тяжелее всякого топора? Какая разница? И Свасуд будет скулить лунными ночами над скалами Арнар Брекки, потому что никто больше не придет его навестить. Арни шел к дверям и не видел, как за его спиной Вемунд, вождь, вскинул руку, смиряя своих людей. Вемунд тоже получил урок. Арни уже потянулся к двери, когда за нею послышались голоса и топот копыт. Потом дверь распахнулась. Все сидевшие за длинным столом тотчас поднялись, в том числе Вемунд, приветствуя Хёвдинга много старше себя, и встал на пороге в синей рубашке, шерстяном плаще и кожаных штанах. И были у него темно-медные волосы и такие же усы, и одна нога деревянная ниже колена. Он показался Арни выше ростом, чем в прошлый раз. Может быть, от того, что тогда он так и не видел его толком во весь рост. Сван рыжий смотрел на Арни, Арни смотрел на Свана. Потом викинг шагнул вперед, сгреб Арни в охапку и стиснул так, что в колчане хрустнули стрелы. «Я ездил на Арнарбрекку и в жилище купца. Пастушонок, где ты пропадал?» Арни ничего не ответил, ибо лицо почему-то сделалось мокрым, и показывать это не годилось. Взрослый парень рядом со Сваном, он снова был маленьким мальчиком. Он никогда и не думал, какое это блаженство. Наверное, именно так и бывает, когда обнимает отец. Потом он нечаянно коснулся его деревянной ноги и подумал, что Свана ранит еще раз только в том случае, если он, Арни, не сумеет вовремя спустить тетиву, а этого произойти не могло. Атурит стояла рядом с ним и не могла убежать, потому что он продолжал крепко держать ее руку в своей и выпускать не намеревался. «Пастушонок», — сказал Сван, — «я не спросил тот раз, как тебя звать». Орел — сын змея. Когда страной правят конунги, нередко бывает, что одного и того же человека попеременно считают то преступником, то героем. Это смотря по тому, кого рядом с конунгом окажется больше, его друзей или его врагов. Вот и Свану Рыжему досталась такая судьба. Погиб в полынье Хальфдан Черный из рода Инглингов, объявивший его вне закона, и Весфольдом и другими владениями Инглингов стал править молодой Харальд. Этот конунг во многом походил на отца, но не во всем. Хальфдан думал объединить страну, чтобы иметь побольше земель, но мало что из этого вышло, кроме ссор с могущественными людьми. Харальд тоже хотел править повсюду от Вестфольда до Халогаланда. Он сразу же разослал весть, что не собирается продолжать немирье со всеми, с кем враждовал его отец. Он пригласил вернуться многих изгнанных из страны, и в том числе Свана. Харальд замышлял большие дела, им нужны были сторонники. Сван Рыжий как раз гостил в Раумсдале у Вемунда, сына Асбьорна, своего побратима. Стояла глухая зима, и океан был черным от непогоды, а фьорды стыли в сумрачной белизне, забитой льдом, и кто-нибудь другой предпочел бы дожидаться весны и тепла, но только не Сван. Сван приказал прорубить лед и спустить на воду корабли, пусть видит конунг. Он звал к себе человека, которого следовало позвать. Вместе со Сваном отправился в путь Вемунд на своем корабле. И еще приемный сын Свана, Арни по прозвищу Стрелок. Про этого Арни говорили. Вот он впрямь искусно стрелял, и для него это был первый настоящий поход. Зимнее плавание по морю редко проходит спокойно, но в тот раз Свану была удача во всем. Харальд Конунг ждал его и принял радушно. Сван Рыжий был сильным врагом, из такого получится надежный союзник. Харальд зимовал нынче в Северном Мёре, на острове Люгра. Сван когда-то расправился с прежним хозяином Люгры, Тордом Козлом. За это-то Хальфдан Конунг и объявил его вне закона по всей стране. Но теперь здесь жили совсем другие люди, и викинг не держал против них зла. Арни, которому иногда еще снились по ночам коровы, приглядывался к новому месту и множеству незнакомых людей. Потом оказалось, что и к нему тоже приглядывались. Как-то вечером его отозвал в сторону человек с лицом испещренным целой сетью морщин. Когда он улыбался, по загорелой коже бежали белые трещинки. Он выглядел бы стариком, если бы не эта улыбка. Еще глаза зоркие по-молодому, и руки, когда он брал в них арфу и начинал говорить песни. Арни знал уже, кто это такой Альвир Хнува, ближний друг конунга и прославленный скальд. Даже Сван его уважал. «Тебя называют сыном Свана», — сказал Альвир Скальд. «Но не видать по тебе, чтобы ты вырос на корабле». Арни ответил: «Я приемный сын, и Сван совсем недавно ввел меня в род, а родился я невольником и был пастухом». Скальд кивнул. Вемунд рассказывал, как ты его проучил. Хороший наследник будет у Свана. Ты нравишься мне. И я думаю, что ты не обидишься, если я тебе скажу, что знавал человека, на которого ты похож гораздо больше, чем на Свана. Хотя и на Свана ты тоже очень похож. Арни растерянно молчал, не зная, что и сказать. Альвер снова повел его к морю, на пристань. Холодные серые волны медленно разбивались о дубовые сваи, припорошенные снегом. Альвер подошел к самому краю и указал пальцем на промерзший деревянный настил у себя под ногами. «Вот здесь погиб человек, про которого я говорю». Глава первая. 18 зим назад, — сказал Альвер Скальд, — стояли такие же холода, и фьорды были забиты льдом, а по берегам лежал снег, и только тот выходил в море, кого гнала из дому нужда. Вот уже много ночей с юга на север вдоль берега шел запоздавший корабль. Это был торговый корабль под синим парусом, чтобы не лезть на глаза викингам и иным отчаянным людям, а хозяин корабля звался Скиольдом купцом. И он возвращался домой из Вестфольда, где торговал целое лето и даже не собрался вовремя отплыть. У него на корабле было много народу, свои работники и еще другие люди, припозднившиеся в пути. Каждый из них заплатил купцу звонким серебром за место на деревянной скамье. Корабль приставал к берегу, и одни путники поднимались на палубу, другие уходили на берег. Когда Скиольд остановился в Южном Мёре, у одного населенного мыса, к нему проводили молодую девушку по имени Ингун, дочь Бранда, желавшую добраться в Северный Мёр. «Оттуда весной будет судно в Исландию», — так объяснила купцу сама Ингун. «Туда перебрались все родичи, а здесь у моего воспитателя и дом, и двор размыла река», — Скиольд сказал. «А две марки серебром у тебя найдется?» — Ингун всплеснул руками. «Как же я проживу зиму, если отдам тебе все, что у меня есть?» «Уступил бы ты, Скиольд!» — проворчал кто-то из корабельщиков. Но купец виду не подал, что слышал эти слова. Он-то знал, что другого корабля в Северный Мёр не будет до лета. И пусть девчонка расплачивается, если хочет увидеть родню. Кончилось с тем, что он принес весы, и серебро исчезло в его кошеле. Скиольд указал Ингун одну из скамей. «Будешь сидеть рядом с тем парнем в войлочной шапке». Корабль между тем готовился отплывать, и Ингун, дочь Бранта, пошла и села там, где ей было указано. Человек в шапке молча подвинулся к борту, освобождая ей место, мельком глянул на нее и вновь опустил голову, кутаясь в плащ. Но от этого короткого взгляда у Ингун пробежал по спине холодок, и она оглянулась на берег, уже отодвигавшийся прочь, за полосу дымной черной воды. Никогда прежде ей не бывало так страшно. Если этот человек посмотрит на нее еще раз, непременно что-то случится. Она не знала, хорошее или плохое, но случится обязательно, и от этого было вдвое страшней. На ночь Скиольд остановился у безлюдного побережья. В заледенелых утесах бродило чуткое эхо, и люди невольно понижали голос, беседуя друг с другом. Спать же легли прямо на палубе, под скамьями, а чтобы не сыпался снег, натянули сверху пестрый шерстяной шатер. У каждого, в том числе у Ингун, было при себе теплое одеяло или плащ, но холод донимал беспощадно. Ингун попыталась поплотнее сжаться в клубочек, не смея перевернуться на другой бок, не потревожить бы угрюмого соседа. Страшно подумать. Потом неожиданно ее, полусонную, обняло мягкое тепло. Ингун расправил затекшие ноги, и добрый сон быстро перенес ее домой. Она открыла глаза, когда в тучах забрезжил неяркий поздний рассвет. Поверх ее плаща лежал чужой плащ. Человек в войлочной шапке сидел на своем месте возле борта. Он хмурился, щупая сквозь меховую куртку свой правый бок. Ингун приподнялась на локте. «Спасибо тебе. Вот твой плащ». Он даже не повернул головы. «Оставь у себя». Вот так она впервые услышала его голос. А сказано это было сквозь зубы и нехотя. Ингун попробовала возразить. «А как же ты?» «Я сказал, оставь у себя». Он явно не привык, чтобы с ним спорили. Ей очень хотелось чем-нибудь его отдарить. Но как это сделать, Ингун не знала. Спросить, не болит ли бок, не надо ли помощи. Наверняка он ответил бы, не твое дело, или еще как-нибудь вроде того. Поэтому Ингун промолчала. Следующие две ночи она вновь спала под его теплым плащом. И спалось ей очень хорошо. И за все это время они не обменялись ни словом. Ингун только и вызнала у мореходов, как его звали, Одд. По крайней мере, он так разрешал себя называть. А потом налетел тот шторм. «Откуда ж ты все знаешь?» — спросил Арни, волнуясь. «Ведь это было давно». «Я был там, сын Свана», — ответил Альвер Скальд. «И я сам видел все то, о чем сейчас говорю». «Но откуда ж ты знаешь, о чем она подумала? И почему промолчала? Ты с ней говорил?» «Плохим бы был я Скальдом, если бы не привык всматриваться в людей», — проговорил Альвер негромко, — «и многое замечать, скрытое от других. И я сразу понял, что они полюбили друг друга тотчас же, как только встретились на корабле, и что суждено им было от этого великое счастье и великая беда». Тут сзади подошел Сван Рыжий и остановился послушать. Глава вторая. «Мы видели, как подходил шторм», — сказал Альвер Скальд. «Тучи опускались все ниже, а потом по воде побежала темная полоса». «Вели подобрать парус, купец», — посоветовал Одд. Он редко открывал рот по пустякам, и многие нашли, что он был прав. Скиоль же ответил: «Не ты хозяин здесь на корабле». Одд промолчал. Но тут шквал налетел, и кораблю едва не пришлось остаться без мачты. Темное небо понеслось над самой водой, цепляя верхушки волн. Бешеный ветер нес пригоршни снега, в снастях выла стаи волков. Дочери морского бога Ньорда заглядывали через борта. Но все еще было бы ничего, если бы у рулевого весла сидел умелый и опытный кормщик. Скиоль же, как скоро стало понятно, куда больше привык браниться на прибрежном торгу, чем в бурю править нагруженным кораблем. Да и за самим кораблем можно было бы ухаживать получше. Шторм заставлял его стонать и скрипеть, и в плохо проконопаченные швы сочилась вода. Когда Скиольд в третий раз подставил волне борт, и у промокших людей стали появляться на одежде сосульки, Отт поднялся на ноги и пошел к нему на корму. Сидевшие ближе других потом утверждали, будто при этом он сказал: «Нечего всем гибнуть из-за того, что один глупец здесь хозяин». Скиольд в этот раз не пожелал ему уступить и полетел на палубу, сбитый с высокого кормового сиденья. Он не смог отползти далеко, потому что загодя привязался веревкой. Вот и пришлось ему сидеть здесь же у борта и слушать, как Отт приказывал его людям, а у Отда это получалось неплохо. Он стоял на корме, как приросший, и качка не могла его поколебать. Он сразу велел спустить парус до половины и подвязать его к низу. Корабль пошел ровнее и легче, и волны перестали захлестывать. «Женщины пусть возьмут ведра и вычерпывают воду». Тогда открыли трюм и увидели, что туда уже набралось порядочно воды. Ингун первой спустилась под палубу и принялась за работу. Руки тотчас же занемели от холода, а потом и ноги, потому что стоять приходилось прямо в воде. Ведер оказалось мало, и в ход пошли кожаные шапки мужчин. Постепенно вода перестала прибывать, и появилась надежда. Так продолжалось весь день и почти всю ночь. Од никому не позволял сменить себя у руля. Правду сказать, охотников было немного. У него посинели руки, державшие правила. И кто-то отдал кормщику свои рукавицы. Од поблагодарил кивком. Глядя на него, люди верили. Где-то там, впереди, ждала безопасная гавань. И он не ошибется, направляя туда корабль. Под утро ветер унес войлочную шапку у него с головы. И стал виден длинный рубец на лбу, рассекавший левую бровь. Ингун продолжала вычерпывать воду, но если бы у нее было время оглянуться, она бы непременно подумала, что От не зря показался ей значительным человеком. Зато Скьёльд внимательно посмотрел на его шрам и на то, как он держал руль, и ничего не сказал. Перед рассветом вдали заревел прибой. Потом в темноте показались белые буруны. «Это Люгра!» — прокричал От. Волны яростно кипели у скал, и он увел корабль к подветренному берегу, где было потише, и велел взяться за весла. С этой стороны скалы выглядели не такими крутыми, но пристать оказалось не легче. Мертвая зыбь с грохотом врывалась на песчаную отмель. Присмотревшись, От развернул корабль к берегу и приказал сесть подвое на весло, чтобы грести как можно сильней. Опытные мореходы поняли, для чего это делалось, и приготовились не жалеть рук. Между тем их заметили с острова. В предутреннем сумраке ярко загорелись костры, и кто-то уже спешил с факелами к воде выручать попавших в беду. А потом Од облюбовал волну вдвое выше других и велел грести так, чтоб трещали борта. Волна догнала корабль. И От сумел ее оседлать, потому что люди хотели спастись и старались, что было сил. Кто-то задел веслом дно, и тяжелая рукоять сбросила со скамьи обоих гребцов, но дело уже было сделано. Судно перелетело через гремевшие о камни прибой и смаху пробороздило килем песок. От первым выскочил через борт и уперся плечом. Жители острова подоспели на помощь. Множество рук подхватило корабль и живо втащило подальше на сушу, туда, где море больше не могло его достать. «Я хозяин острова Люгра, и называют меня Тордом Козлом», — переводя дух, сказал рослый бородач. «Мой дом здесь поблизости, и очаг уже разожжен». Он обращался к Одду, явно сочтя его старшим на корабле. Но тут подошел Скьёльд. «А я зову Скьёльдом, купцом из жилища купца, что в Овечьей долине. Неужели ты, Торт, меня не узнал?» Немногие оставшиеся на корабле начали выбираться. Ингун, все еще сжимавший в руке деревянное ведерко, попыталась подняться с колен и не смогла. Она только тут почувствовала, что вымокла и замерзла. Ноги не слушались. В ушах стоял звон. Ингун заплакала, решив, что сейчас все уйдут греться, и бросит ее одну. Но тут в трюм заглянул От, увидел ее там и вынес на берег на руках. «Я знаю, что было дальше», — хмуро проговорил Сван, но Скальд покачал головой. «Многое ты знаешь, Сван рыжий, однако не все, потому что тебя не было здесь тогда, а я был». Глава 3. «Торт принял нас хорошо», — рассказывал Аллер. «Он накормил всех и дал обсушиться, а спать отвел в просторную ригу на сено, потому что в доме без нас народу хватало. Мы и устроились все вместе, как прежде, на корабле». Ингун куталась в пушистое волчье одеяло, но крепко заснуть не могла. Замерзшие руки и ноги в тепле отошли и мучительно ныли. В полусне возникали размытые зловещие лица. Ингун вздрагивала и просыпалась. Очень хотелось, чтобы скорее наступило новое утро. Но спать легли рано, и до рассвета было еще далеко. Среди ночи тихонько отворилась дверь, и вошел Торт, хозяин, и с ним Скьёльд, купец. Скьёльд держал в руках головню. Ингун ни с того ни с сего почувствовала ледяной страх и съежилась, замерев. Но они никуда не пошли от двери. Скьёльд оглядывался, вытянув шею. Потом толкнул хозяина локтем и провел пальцем по своему лбу через левую бровь. Торт кивнул, и Скьёльд показал ему глазами в один из углов. Торт присмотрелся и снова кивнул. Они вышли так же тихо, как вошли, и бережно притворили за собой дверь. Ингун долго не осмеливалась пошевелиться. Сердце отчаянно колотилось, и ноги почему-то перестали болеть, а может быть и не перестали, просто она больше не слушала их жалоб. Наконец она поднялась и скользнула в тот угол, куда показывал Скьёльд. Она уже знала, кого там найдет. От, казалось, крепко спал, зарывшись лицом в мех. Ингун наклонилась и протянула руку, намереваясь тронуть его за плечо. От мгновенно повернулся к ней и как клещами стиснул запястье. Глаза у него были свирепые, и Ингун едва не вскрикнула, но клещи тотчас разжались. Он узнал ее и увидел, что в руке не было ножа. «Это ты?» — пробормотал он голосом хриплым с просонья. Ингун, ослабев, опустилась с мягкой сена. У нее дрожали губы. Было почему-то обидно. Он все-таки помял ей руку. Кровь медленно возвращалась в кончики пальцев. Вот тоже сел и взял ее руку в свою, а потом обнял ее за плечи. И Ингун закрыла глаза, потому что по щекам поползли слезы. А больше всего ей хотелось, чтобы он никогда не разжимал рук. «Я шла тебя разбудить», — сказала она тихо. «Скьёльд сюда приходил, с Тордом-козлом. Он показывал ему тебя. Вот, я за тебя боюсь». Вот кивнул. Он долго сидел молча, потом проговорил. «Не так меня зовут, как тебе кажется. Чаще меня называют Ормом, а еще Ормом со шрамом, потому что у меня рассечен лоб». «Орм значит змей», — подумала Ингун. «И мне все равно, кто ты на самом деле. Викинг, которого боится все море, или просто от войлочной шапки». «Я поссорился с людьми Хальфданга, конунга, которые опились пива и стали меня задирать», — сказал Орм. «Я был там один. Я был ранен и отлеживался у человека, не захотевшего меня выдать. А теперь я добираюсь домой, в Халугаланд». Ингун подумала о том, что ей могло показаться, что Скьёльд, узнавший викинга, вовсе не замышлял ему худо, или даже наоборот, показывал его Торду, чтобы тот оказал Орму со шрамом достойный прием. Достойный вождя. Ей очень хотелось в это поверить. Она сказала: «А может быть, все обойдется?» «Может быть», — сказал Орм и добавил: «Побольше бы мне удачи. Не в Исландию бы ты отсюда поехала». Темень в Риге, наполненная дыханием спящих, нависла над Ингун, словно готовая рухнуть скала. Орм не надеялся увидеть свой северный берег еще раз. И тогда Ингун выговорила совсем тихо: «Не так велика будет неудача, если останется сын». Утром к Орму, лежавшему с открытыми глазами, подошел Скьёльд. «Шторм приутих», — сказал он шепотом, чтобы не разбудить спавших вокруг. «Прошу тебя, помоги перегнать корабль к пристани. Ты, как я помню, ловко с ним управлялся». Орм поднялся на ноги и молча пошел за ним. Но от самой двери вернулся, сказав, что забыл рукавицы. Скьёльд вышел наружу, пообещав подождать. Тогда-то Орма поймал за рукав молодой парень, не спавший всю ночь. Это его сбросило веслом со скамьи, и в ушибленной груди тяжело хрипел кашель. Он возил в своей котомке звонкую арфу, и люди считали, что он неплохо рассказывал песни. «Будь осторожен», — с трудом выговорил молодой скальд, «недобрыми глазами смотрит на тебя Скьёльд». Урм вышел за дверь. а Ингун крепко спала под его теплым плащом. Первыми, кого он увидел во дворе, были Торд, хозяин, и Скьёльд, купец, и с ними десятка два людей Торда, все снаряженные точно на вид. «Я-то думал, я в гостях у тебя, козел», — усмехнулся Орм, когда они шагнули к нему все разом. Он был безоружен. Его меч остался далеко, там, где его ранили конунговы люди, — он сказал. «А ты, купец, сражаешься так же искусно, как водишь в море лодью. Следовало бы тебе заманить меня подальше отсюда, а то как бы твои корабельщики с Хьёльд не проснулись, да не надумали за меня заступиться». Потом он сказал еще. «Дома у меня подрастает брат. Он рыжеволосый, и зовут его Сван. Запомни хорошенько это имя, козел, и ты, Скьёльд, запомни». И видевшие говорили потом, будто с этими словами он выхватил топор из рук у того, кто стоял к нему ближе других, и бросился вперед, не дожидаясь, пока те, наконец, решатся напасть. Молодой Скальд действительно разбудил всех мореходов, и многие сразу схватили оружие и бросились в дверь. Им тоже показалось несправедливым убивать человека, выручившего всех из беды. Хотя бы он был вне закона, и враг самому Хальфдену Черному из рода Инглингов, конунгу Вестфольда, Эстфольда и обоих Мёров. Они никого не нашли во дворе и побежали на пристань, откуда слышались голоса. Но бежать уже не было надобности. Орм со шрамом лежал на стылых бревнах, запорошенных снегом. Его кровь смешивалась с морской водой. А нападавшие стояли вокруг, тяжело переводя дух. Четверых среди них не доставало. Орм узнал Ингун, когда она оттолкнула с дороги кого-то из вооруженных мужчин и рванулась к нему. Он сказал: «Будет сын, назови его Арни». «Я думал потом, отчего он не кликнул на помощь», — продолжал Альвер Скальд. «Наверное, он видел, что нас было меньше. Да и в бойцы мы после шторма плохо годились. Вот он и решил, зачем гибнуть многим, если нужна была одна его жизнь. И еще он хотел, чтобы Ингун все-таки попала домой». «Как они выглядели?» — спросил Арни. «Он и моя мать», — Скальд ответил. «Я уже плохо помню их лица, ведь это было очень давно. Только то, что оба казались мне очень красивыми, и он, и она». Арни молча пошел прочь. Он держался неестественно прямо. Сван проводил его глазами. Арни сел на деревянный настил и стал смотреть в море. Море по-прежнему катило серые волны. Низкие облака роняли редкий снежок. 18 зим назад на этом самом месте плакала его мать. А может быть, и не плакала. Но мало кто отважился бы заглянуть ей в глаза. И она не знала, что Скьёльд не получит от конунга никакой награды за предательство человека, спасшего ему жизнь, и раздосадованной неудачей продаст ее как рабыню своему соседу, Фридливу богатею, и злым делом назовут это люди. И там, в неволе, у нее родится сын, и она назовет его Арни, и умрет молодой, не успев рассказать ему об отце. «А не приврал ли ты, Скальд?» — спросил сумрачно Сван. «Я ведь со многими беседовал и знал почти все, о чем ты тут толковал. Но я ни от кого не слышал про девушку, только от тебя одного». Альвер спокойно выдержал его взгляд. «Других ты расспрашивал о гибели брата, а не о его любви. «Я слыхал, твоего сына ждет дома невеста. Пускай же у них будет сын Орм, если не врут люди. Это действительно так». «С викингами на Свальбард. Историческая повесть». Эпиграф. «И кажется людям, что беспределен тот океан, и нельзя его переплыть». Снорри Стурлсон. «Помни, о Господи, что судно мое так мало, а твое море так велико». Старинная морская молитва. Глава первая. Сын и отец. Люди не дали никаких имен тем двум горам на берегу, и Хельги про себя называл их по-своему «сын» и «отец». Отец до середины лета носил на голове снежную шапку, а в холодные годы не снимал ее вовсе, и серебряная седина вершины то ярко горела на солнце, то пряталась в облаках. Хельги случалось подниматься туда, и он видел крохотные березки, робко выглядывавшие из-под камней, и цветы, что были выше этих березок. Сын стоял рядом с отцом, на полшага ближе к морю, словно выдвинувшись из-за родительского плеча вперед, на простор, навстречу налетающим бурям. В начале времен горы были великанами. Рыжебородый бог Тор поразил их своим молотом, превратив в неподвижные камни. На закате мира камни вновь оживут, и старшая гора впрямь окажется седым великаном, приведшим в бой юного сына. Хельги был первым из людей, кому эти скалы доверили бережно хранимую тайну, и он никому не собирался ее раскрывать. Так вот, когда одинокий скалистый островок становился как раз по борту лодки, а сын и отец заходили друг за друга, это значило, что внизу раскинулась песчаная банка, изобильная рыбой, и можно выметывать снасть. У берегов Раумсдаля вот уже несколько дней не было ветра, и парни намаялись с веслами, пока добирались сюда из дому, и ставили ярус. Теперь они спали на дне лодки, на теплых от солнца гладких досках, усеянных лисохшей чешуей. И лишь Хельги, вызвавшийся посторожить, один сидел на носу и поглядывал из-под ладони на круглые сосновые поплавки, неподвижно лежавшие поодаль. Глубоко внизу, в холодной прозрачной воде, колебались у дна кованые крючки с нанизанной на них лакомой мойвой. Осторожно шевеля плавниками, подкрадывалась к тем крючкам серебряная треска, жадная зубатка, жирный сплющенный палтус. Вот уже совсем рядом приманка. Вот уже раскрываются рыбьи хищные пасти, и сильные тугие тела изгибаются для немедленного броска прочь. Хельги ясно вообразил себе, готовый попасться добычу, и даже головой замотал, как бы не сглазить. Немного погодя, ему показалось, будто поплавки, увенчанные крашенными лоскутками, начали кивать и покачиваться, колеблемые медленной зыбью, почти незаметно докатывавшись откуда-то издалека. Потом море вздохнуло поглубже, так что шелохнулась длинная лодка. Хельги посмотрел вверх и увидел, что солнце окружало бледная радуга. Тогда-то он поднялся и принялся будить спящих парней. Было очень похоже, что где-то там вдалеке тяжело ворочался шторм. Незачем ждать, чтобы тучи повисли над головой, а волны принялись хлестать через борта. Молодые рыбаки наскоро плескали себе в лица забортной водой, стряхивая остатки дремоты, и брались, кто за весла, кто за крепкие багры с крючьями на концах. Потом потянули ярус. Толстая плетеная веревка ложилась кольцами, оставляя мокрые следы на досках. Вот подняли на борт увесистый каменный якорь, и все глаза напряженно уставились в сумрак глубины. «Ну-ка, что там на крючках? Не пришлось бы краснеть перед насмешливыми девчонками, когда те станут предлагать им, нерадивым, уступить на следующий раз и лодку, и снасть». Первые несколько крючков и вправду вышли пустыми. Хитрые морские твари будто в издевку объели наживу и ушли себе невредимо. Но вот внизу блеснуло мутное серебро, и Хельги приготовил багор. Рыбина не сопротивлялась, ошеломленная быстрым подъемом со дна. Но тонкая бечевка крючка могла не выдержать тяжести. Хельги привычно взмахнул железным багром, и треска в 4 локтя длиной гулко шлепнулась на деревянное днище, смазав широким мокрым хвостом по чьим-то босым ногам. И работа пошла. Бездельных, лишних рук не стало на лодке. Вот показалась туповатая голова пятнистой зубатки, намертво закусившей длинное железо крючка. Эту надо глушить как следует. Задеваешься, тяпнет за ногу, как злая собака. Даже и сапог продерет, месяц будешь хромать. Вот вынесла наверх плоскую темную камбалу, чуть не в саму лодку шириной, палтус. Такого красавца и на праздничный стол не стыдно подать жареным или копченым. 6 багров затянули вяло трепыхавшегося палтуса через борт, подняли остаток яруса со 2-м якорем и сели на весла. Хельги оглянулся назад, в сторону открытого моря. Там в небесной глубизне уже забелели верхние края туч. Хельги вытащил из-под кормовой скамьи нарочно отложенный берестяной коробок с хлебом, козьим сыром, луком и вареной треской, размахнулся и вытряхнул все это в воду, журчавшую и пенившуюся за кормой. «Дал ты нам, Эгир, славную рыбу, да и в следующий раз, когда приедем ловить». На середине пути к берегу за кормой появилась полоса ряби, устремившаяся вдогон. Ребята живо подняли мачту, и налетевший ветер погнал лодку вперед. Хельги привычно устроился у кормила. Ватажники полагали, что он неплохо с ним управлялся. Он знал, иные завидовали его сноровке, ведь в лодке были парни постарше, но про себя полагал, что было бы странно, окажись он, сын викинга, на свое 15-е лето увольнем. И неумехой. Волны между тем становились все выше и круче. Иные начинали уже вскипать яростной пеной. После полуденной солнце разбрасывало щедрые блики, и солнечные котята играли на синих спинах волн, слепя натруженные глаза. Время от времени Хельги оглядывался на тучу. С моря подходила гора, начинавшаяся у самой воды, и взгляд не мог охватить ее всю целиком. Приходилось задирать голову. Холодная, залитая неистовым светом вершина была белоснежной, совсем как у настоящей горы, увенчанной нетающими ледниками.